Глава 27. «Локи, а это обязательно? Я не хочу туда идти!» Донесся до меня чуть слышный шепот Миланы, обращавшийся к шагавшему впереди нас демону, тащившему на спине огромный мешок, полный, как заверил нас старейшина Джон, кусков свежего мяса, без которого этот неизвестный Федька даже разговаривать с нами не будет. Рядом с Варлоки тащились Карель, несший сумму с выделенными нам припасами, и Скилла, а впереди вместе с несколькими мужчинами из общины Желтого Лиса уверенной походкой шел Скай, у которого в кармане куртки лежало уже две грамоты, одна от кобальдов, а вторую ему выдали сегодня оборотники. Какими словами они ее сопровождали, я не знала. Но, похоже, дело удалось, иначе парни не выглядели бы такими довольными. Уходя из деревни, я заметила среди провожавших нас Флина и уже пришедшего в себя, но с перевязанной головой, стоящего неподалеку Балгира. Они, выпучив глаза, благоговейно пялились на Ская, не веря, что выступали против оборотника королевского рода. В этот момент я поняла, что от былой неприязни не осталось и следа, поэтому помахала им на прощание так же, как и остальным. Всю дорогу Скайлор оборачивался в нашу сторону, проверяя, на месте ли все. Его тяжелый взгляд задерживался на мне, проходился сверху донизу и устремлялся вперед. Я уже даже перестала обращать внимание и краснеть от смущения, как помидор. Так часто он это делал. «Я не оставлю тебя одну в общине, полной озабоченных мужланов. Вернусь обратно, а тебя уже замуж выдали. Вот оно мне надо?» Даже не обернувшись, хмыкнул демон. «Тебя это вообще не касается!» — обиженно фыркнула Милана. «И не узнай я ее за эти несколько дней, что мы провели бок о бок получше, не заметила бы, как дернулся вверх уголок ее губ». Мы шли в гору уже около получаса, и оборотники на вопрос, долго ли еще, как-то странно отмалчивались и бросали в нашу сторону лукавые взгляды, которые я понятия не имела, как интерпретировать. То ли нас ведут на заклание, как поросят, то ли в конце пути нас ждет какой-то интересный сюрприз, а они ждут, не дождутся нашей реакции на него. Пинвард, удобно устроившийся в моей сумке, сейчас мило посапывал, и за это я благодарила всех богов. Сомневаюсь, что вдобавок к сложной дороге выдержало бы его бесконечное нытье. Наконец, впереди показался вход в пещеру, ведущую внутрь горы, рядом с которым мужчины остановились и, приложив палец к губам, призвали нас шестерых к молчанию, а сами начали прислушиваться. Тишину ничего не нарушало, и это почему-то заставляло их хмуриться. Понимая, что на этом наше путешествие не закончилось и придется лезть в пещеру, по спине прошел озноб. Сердце от волнения начало биться быстрее. «Ну, вот и все», — заговорил один из мужчин, что стоял ближе всего к входу. «Мы проводили вас до жилища Федьки. Дальше вы уже сами. Попросите, чтобы на север доставил. Вдруг не откажет». Передав нашим парням по факелу, они собрались уже уходить. «Как это сами?» — удивленно воскликнула Скилла. «А вы с нами не пойдете? Ваш Федька что, в пещере живет? А как он нас на север отправит? Он ведьмак могущественный? Или дороги короткие знает?» «Слишком много вопросов, блондиночка», — весело ответил ей один из сопровождавших нас. «Не хочешь лезть в пещеру? Возвращайся с нами в деревню. Такая красавица в девках у нас долго не пробудет». Чего я не ожидала увидеть, так это яростно ощерившегося эльфа, вставшего перед Скиллой, закрыв ее от оборотников. «Никуда она с вами не пойдет». С этими словами он взял опешившую девушку за руку и первым зашел внутрь. За ними последовали Варлоки с Миланой. «Чтобы не отходила от меня ни на шаг», — Рыкнул Скай, подойдя ко мне, и положил свою огромную ладонь мне на плечо, подталкивая вперед. Мне показалось, или оборотники, оставшиеся снаружи, пробормотали: «Не бойтесь, он сильно не кусается». Неровный свет факелов, что несли мужчины, плясал по темным стенам пещеры, а звук наших шагов отражался от них гулким эхом. Мы с ведьмой и эльфийкой тревожно оглядывались по сторонам, боясь, что в любой момент на нас может наброситься обитающее тут существо. Но ничего не происходило. Проход все не заканчивался, лишь расширялся, пока через минут 15 блужданий мы не вышли к огромной зале, пол которой был устлан горками крупных и мелких камней, костями, оленьими рогами и останками каких-то животных. Представить, что здесь живет какой-то человек по имени Федор, я не могла. И в голове крутилась единственная мысль, что, может, оборотники решили таким образом пошутить над нами или скормить какому-то местному монстру. «Вы чувствуете этот запах?» — поморщившись, спросил Варлоки, как будто мы в хлев попали. И точно, в воздухе витал неприятный запах навоза и подгнившей травы, как будто в пещере обосновалось стадо коров или овец. «Не думаю, что тебе понравилось бы, если бы к тебе ворвались незваные гости и начали оскорблять твое жилище!» — раздался вдруг на всю залу громкий шипящий голос, заставивший нас быстро заозираться по сторонам в поисках его источника. «Кто ты?» — рыкнул Скай, заведя меня к себе за спину. «Покажись!» «Еще и командуют!» — недовольно прокряхтел хозяин пещеры, и внезапно каменные горы начали медленно подниматься в воздух. Мы все дружно прислонились к стене, чтобы ненароком не попасть под каменный град, но стоило ему прекратиться, а пыль рассеяться, все на свете было забыто. Перед нами предстал настоящий, мать его, дракон, будто из книжки с картинками. Он был покрыт перламутровой чешуей с огромными перепончатыми крыльями, что были прижаты к его спине, где вдоль хребта шел гребень, без передних лап, но с сильными задними ногами, напоминавшими столбы, с большими и острыми когтями, способными обхватить взрослого человека. Его длинная, извивающаяся шея заканчивалась сравнительно маленькой головой, состоящей, казалось, из одной пасти и двух дырок, заменяющих ему ноздри, а на самой верхушке поблескивали желтые рога. «Ничего себе, Федька!» — присвистнул Варлоки, и пока мы все разглядывали это чудовище, стащил с плеча мешок с мясом и кинул им в дракона. «Вот это я понимаю!» — зашипел тот, поймав своими зубищами мешок и открыв его своей когтистой ногой. «Гостинца я люблю!» Шумно втянув ноздрями мясной запах, он весело хохотнул, и этот звук разбудил уже настоящего монстра. Всю пещеру огласил истеричный поросячий визг. «Пинвард! А ну прекрати!» — шикнул я на свиненка, чьи глазки, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Это невежливо!» «Невежливо!» — закричал он. «А ты зубы эти видела? А когти? Нас всех убьют и сожрут! А я не хочу, чтобы мои косточки оставались валяться в этой темной пещере!» Я решила не говорить ему о том, что если Федька решится его съесть, тут даже косточек не останется. Хватит с него стресса на один день. Поэтому прижала сумку с поросенком к груди, спрятав его от всего остального мира, и это подействовало. Визжать он прекратил. «Как такое может быть?» — шепотом заговорила Милана. Драконы выродились еще сотню лет назад. Их не должно было остаться. Как видишь, прекрасная рыжая дева, я тут, перед тобой. Возмущенно фыркнул Федька. Выродились. Надо же. То, что мы не живем среди вас, еще ни о чем не говорит. Прости, повинилась девушка. Моя бабуля, старая Мари, рассказывала, что вы обиделись на жителей королевства, которые начали истреблять ваших детенышей и покинули нас навсегда. Это вранье, рыкнул Скай. Жители четырех лун никого не истребляли. Это все проделки темных эльфов, которые уже в те времена начали проверять на прочность нашей территории. Отец рассказывал, что последний дракон, покинувший королевство, поклялся, что его потомки вернутся обратно, только если здесь наступит мир и покой. Что, впрочем, не отменяет вопроса, как ты тут оказался? Повернулся оборотник к Федьке. Как-как? Вылупился из яйца, которое жители общины нашли среди камней. Нас, если жаром не подпитывать, мы столетиями за скорлупой прятаться можем. А они меня в огонь бросили. Вот я силой и налился. Лет 10 с ними прожил, а как подрос, нашел себе пещерку неподалеку и живу тут. Они меня до сих пор подкармливают и заботятся, за что им честь и хвала. «А где твои родители? Или другие родственники?» — спросила я, почувствовав к этому одинокому существу щемящую жалость. «Не знаю», — прошипел Федька. «Джон меня Федором назвал и сказал, что я теперь их». Видя, как Федька с аппетитом поглощает куски мяса, радостно жмурится и выдыхает клубки темного дыма, я поняла, что страх улетучился, а на его место пришло любопытство. Хотелось подойти к нему поближе и коснуться рукой его переливающихся в свете факелов чешуек, но что-то меня удерживало. Взглянула вниз. Ну, теперь понятно, что... крепко обхватившая мою талию мускулистая рука Ская. «Можно я его потрогаю?» — шепотом поинтересовалась я у оборотника. «Еще чего?» — нахмурился он. «Дыхнет ненароком и поджарит на месте». «Не дыхну!» — услышал наш разговор Федька. «Я свое пламя контролировать еще в детстве научился». «Вот видишь?» Бросила я Скаю, но он все равно не выпустил меня из своей хватки. «Хорошо, но я все время буду рядом». Почему-то, услышав это его заявление, я испытала неподдельную радость, от которой захотелось запрыгать на месте, а еще лучше повторить тот волшебный поцелуй, что случился с нами не так давно.